Глава 55. Дженни глянула на висевшие на стене общей кухни часы. 8:10. Боб обещал вечером подбросить ее до соснового края. Но уже на 10 минут запаздывал. На него не похоже. Дженни себе не льстила. Боб одинок, поэтому его хлебом не корми, дай с кем-нибудь поболтать. Она набрала его номер, и вновь звонок провалился в голосовую почту. Если не приедет, придется голосовать на дороге, а там уж докуда подвезут. Время поджимало. Не хотелось бездарно потратить еще один день. В конце концов, пора закрыть этот вопрос. Если Дженни не найдет то, что интересует Боба, он наймет другого человека. Она позвонила в службу местного такси, однако до завтрашнего утра ей ничего пообещать не смогли. Собственно, на весь Гристорп автопарк мог выделить лишь одну машину. Очередная причина — валить отсюда. Дженни поднялась, вышла из кухни и, спустившись в вестибюль, нос к носу столкнулась с Томом. Едва не пришиб ее дверью. «О, извини, я...» — забормотал сосед. Дженни была уже в полном отчаянии, иначе ни за что к нему не обратилась бы. Однако нужда заставит. Не до ложной гордости, не время сейчас сторониться подозрительных незнакомцев. Хотела попросить тебя об одолжении. Том, уже поднявшийся на первую ступеньку, то ли удивленно, то ли встревоженно обернулся. Не как Дженни с ним заговорила. «Что-что?» — с опаской спросил он. «Не сможешь подбросить меня до старой лечебницы? Сейчас там диетологическая клиника». «Зачем тебе туда на ночь глядя? На улице льет, как из ведра». «Не твое дело», — отрезала Дженни. «А, ну и отлично», — буркнул сосед и пошел наверх. «Ладно, ладно. У меня там друг. Хотела привезти ему немного еды. Он не смог выбраться в город в такую погоду, вот и решила его выручить». «Надеюсь, никакой наркоты? Знаю я, кто в тех местах зависает». Сжав кулаки, Дженни сделала глубокий вдох и посчитала до 10 в обратном порядке. «Нет, обещаю, никаких наркотиков и сатанинских сборищ». Том, в свою очередь, издал тяжелый вздох и все же кивнул. «Договорились. Я ведь так и не расплатился с тобой за ту самокрутку». «Спасибо», — улыбнулась Дженни. Сосед направился к выходу, и она последовала за ним к его мотоциклу. Поеживаясь от сырости, Том приподнял сиденье и достал из бардачка запасной шлем. «Надень!» — крикнул он сквозь шум дождя. Затем помог Дженни закрепить шлем под подбородком, робко касаясь пальцами ее шеи, и сделал знак «Садись». Байк, взревев двигателем, помчался по улице, и Дженни задохнулась от адреналина и ощущения неожиданной свободы. Город пролетал мимо, мотор рычал, и, наконец, они выехали на окраины, где находилась старая промышленная зона. Дженни, обняв Тома за пояс, наклонилась к его уху. «Слушай, мне так стыдно за тот случай». «О чем ты?» — не оборачиваясь, крикнул он. «Я не хотела тебя пырнуть. Просто не люблю, когда трогают мои вещи. Я не сумасшедшая». Вероятно, Том разобрал большую часть ее слов, во всяком случае повторить не просил. Они уже ехали вверх по склону, и Дженни, едва сдерживая испуганные восклицания, изо всех сил вцепилась в куртку водителя. Мотоцикл вилял и подпрыгивал на поворотах. До клиники оставалось с полмили. Дженни похлопала Тома по плечу, и тот притормозил. Не глуша движок, помог ей спрыгнуть с сиденья и забрал шлем. «Как планируешь вернуться?» — крикнул он. «Не беспокойся, кто-нибудь подвезет». Задрав голову, Том бросил взгляд на клинику и нахмурился. «Честное слово, со мной все будет нормально», — успокоила его Дженни. «Если потребуется помощь, вот мой номер». Он нацарапал несколько цифр на клочке бумаги. Дженни, улыбнувшись, спрятала записку в карман. «Ну, развлекайся», — пробормотал Том, поддал газа и исчез за поворотом, поблескивающий мокрым асфальтом дороги. Дженни сошла с проезжей части и укрылась под деревьями. Надо же, дал свой номер. Она улыбнулась и посмотрела в сторону старой лечебницы. На вершине холма сотовая связь не работает.